Негативизм – это преграда на пути. Самым великим препятствием к выражению любви являются негативные эмоции, особенно эмоции страха, злости, вины и негодования. Практически каждый все еще живет с негативными чувствами по отношению к кому-то, кто причинил ему в прошлом боль. Многие люди в течение 40 и даже 50 лет, а то и до самой могилы, несут в себе чувство злости и обиды на своих родителей. Для человека очень характерно продолжать злиться и обижаться на другого, выйдя из взаимоотношений или брака с ним. Очень часто эти негативные эмоции порождают неудачные работа или деловое предприятие. Если человек зацикливается на этих чувствах, они продолжают управлять им долгое время после того, как инцидент исчерпан. Освободите себя. Очистите свой ум и сердце от негатива, который вы накопили за долгое время, одним решительным действием. Напишите большой список прощений каждому за все, что когда-либо причинило вам боль. Прощение – это дверь, открывающая вам жизнь, наполненную любви и радости. Ваша способность легко прощать других людей и отбросить прочь упреки является истинной мерой цельности, смелости, характера полностью зрелой личности. Есть люди, которые цепляются за свои обиды так, словно они очень много заплатили за них и уже не могут от них отказаться. Бывает, что вся человеческая жизнь строится на основе прошлых обид и страданий. Такие люди больше ни о чем не могут поговорить, они постоянно пребывают в своем негативном прошлом. В итоге эти люди сами делают себя больными физически и умственно. Их подавленная злость и негативизм прорываются и портят любые новые взаимоотношения, которые они стараются построить. Существует только один выход. Нужно простить и забыть. Прощение другого человека – это, по сути говоря, эгоистический акт. Вы поступаете так, чтобы быть свободным. Вы прощаете, чтобы испытать счастье и радость, для которых вы созданы. Вот небольшой тест. Если вы действительно простили другого человека, вы можете продемонстрировать это себе, оказав другому человеку любезность или отправив ему подарок. Только таким образом вы можете подтвердить самому себе однажды и навсегда, что полностью свободны от отрицательных эмоций по отношению к этому человеку. Смотри письмо, описанное в 5 главе. Если вы обнаружите, что по-прежнему не можете заставить себя делать добро другим людям, это должно кое-что сказать вам о ваших истинных чувствах. Эта неспособность прощать может удерживать вас от любви к самому себе и другим. Вы можете сами стать барьером для достижения своего будущего счастья.